я такой, как все, не больше и не меньше. Я по ночам не сплю, а пишу эти вещи не за деньги, просто так творю хиты. И если не нашел меня, то лучше поищи. Я в рэпе не штиль, я загораюсь, как фитиль. И если я на сцене, то в зале подымают пыль. Это мой стиль, и иначе быть не может. Меня тревожит все, что плохо лежит. Мое время не спешит, подождет еще спешить. Я хочу все успеть, побольше накопить, как можно больше взять, меньше всего отдать. Я в жизни конкурент и нагло буду поступать. Не продать меня, не купить, даже если много предлагать. Я сторонник этих правил, и если я не достиг еще вершин, не все потеряно, все еще можно исправить. Делаем рэп просто-напросто, чтоб качало вас чисто-начисто, чтоб звучало громче громкого, чтоб вы кричали, когда звучит эта мелодия. Делаем рэп просто-напросто, чтоб качало вас чисто-начисто, чтоб звучало громче громкого, чтоб вы кричали, когда звучит эта мелодия. Я не Дима Билан, никогда не даю в карман, не снимаю модные клипы, не посещаю ресторан. Я не бедный, не богат, но в душевном достатке, предпочитаю кроссовки, а не мягкие тапки. Я не вникаю в политику, ненавижу нытиков, не очень-то люблю я нашего дядю Витеньку. Удивительно, но жизнь одно и то же видео, без смены кадров и для одного зрителя. А я все так же, как и прежде, пишу свои песни со смены смысла, чтобы было интереснее, без всякой лести, минимум цензуры. Я говорю правду, не читая литературы. Я культурный, я не бываю неприличным. Ты спросишь, как мои дела, я скажу отлично. Все логично, нетипично, непривычно. Если есть вопросы, обращайтесь лично. Делаем рэп просто-напросто, чтоб качало вас чисто-начисто, чтоб звучало громче громкого, чтоб вы кричали, когда звучит эта мелодия. Делаем рэп просто-напросто, чтоб качало вас чисто-начисто, чтоб звучало громче громкого, чтоб вы кричали, когда звучит эта мелодия. Я хочу, чтобы эта тема прокачала. JB Community, здесь ты с нами весь. Новый третий от нашего братча LA. Come on. Делаем рэп просто-напросто, чтоб качало вас чисто-начисто, чтоб звучало громче громкого, чтоб вы кричали, когда звучит эта мелодия. Делаем рэп просто-напросто, чтоб качало вас чисто-начисто, чтоб звучало громче громкого, чтоб вы кричали, когда звучит эта мелодия.